Позорный след. Глава первая. Такео Ямада в последнее время начал подозревать свою жену Фумие в неверности. Он интуитивно чувствовал, что в ее жизни появился другой мужчина. Никаких доказательств у Ямады не было, но его не покидала смутная тревога. Случалось, когда он говорил с женой, ее ответы чуть запаздывали, словно она была мыслями где-то далеко от него. Когда Оямада окликал ее, она тут же спохватывалась и искусно делала вид, что внимательно его слушает. Но Оямада был уверен, что она притворяется. В подобных ситуациях Фумие оставалась совершенно спокойной, хотя было бы естественнее, если бы она смущалась. Когда женщину решительно не в чем упрекнуть, она держится вполне уверенно перед мужем, это подозрительно. Это означает, что ей есть что скрывать. Оямада любил жену. С ней нигде не стыдно было показаться, считал он. И в самом деле, когда они шли вместе по улице, мужчины оборачивались, и в их глазах светилась откровенная зависть. «Такая жена, — думал Оямада, — даже слишком хороша для него, и он не находил себе места». Ему казалось, что все на свете мужчины домогаются Фумие. Стоит хоть на минуту ослабить контроль, — чудилось ему, — и изголодавшиеся самцы немедленно уведут ее. Пару лет назад здоровье Оямады пошатнулось. Врачи сказали, что у него поражены верхушки легких, и предписали 2-летний курс лечения. Он работал в небольшой компании, не страховавшей своих служащих, и через полгода его скромные сбережения кончились. Чтобы кормить мужа и платить за его лечение, Фумие пошла работать. Работу, которая не отнимала бы слишком много времени и при этом хорошо оплачивалась, можно было найти только в ночных увеселительных заведениях. Фумие обратилась по газетному объявлению в скромный бар на Гинзе и тут же получила место хостессы. Хозяйки, работающие в баре девушки, в чьи обязанности входит развлекать клиентов беседой и танцевать с ними. Хозяйка бара с одного взгляда оценила достоинство Фумие и предложила ей на редкость выгодные условия. Услышав о баре, Оямада нахмурился, но Фумие было обещано в несколько раз больше, чем зарабатывал он, ему пришлось смириться. Чтобы скорее поправиться, он должен был принимать дорогие лекарства, хорошо питаться. Нужны были и деньги, да и в конце концов жена ведь пошла на эту работу именно ради него. Теперь быть... Хостессы совсем не то, что прежде, ничего зазорного в этом нет. Многие, кому надо быстро заработать, с удовольствием устраиваются в бары, и девушки служащие, и студентки, да и замужних тоже много. А я ни на кого, кроме тебя, и смотреть не хочу, так что ты не тревожься, где бы я ни работала, а лучше поскорее поправляйся. Успокаивала мужа Фумие. Оямада полгода пробыл в санатории, потом выписался. Молодость и крепкий организм сделали свое дело. Болезнь отступила, ему разрешили лечиться дома. Но работать он еще не мог. Приходилось жить за счет Фумие. «Ну что тут такого? Я же твоя жена!» — сердилась Фумие, видя, как переживает Оямада. «Когда муж болен, жена должна о нем заботиться, как же иначе?» Не прошло и полугода, как Фумие неузнаваемо изменилась. Она была хороша собой от природы, но теперь ее красота словно расцвела. Оямаде было неприятно, что жена, которая всецело прежде принадлежала ему одному, превратилась теперь как бы в достояние публики. Пусть раньше в Фумие не было утонченности, но именно такое она ему и нравилась. Одно дело — своя домашняя кухня, совсем другой — изысканный ресторан. Конечно, теперь Фумие — лакомство для гурманов, но ему-то хотелось наслаждаться тем, что не дано попробовать никому другому, а лакомство каждый может просто купить. Когда он сказал об этом Фумие, она рассмеялась. — Ну что ты, я только твоя, Если во мне и появилось что-то новое, то это лишь маска для клиентов, я твоя и больше ничья. Однако даже такая, только его и больше ничья, она теперь вела себя чуть-чуть иначе, будто работая на публику. За каких-нибудь полгода сад, который он возделывал с такой любовью, перешел в руки других садовников, более искусных, более уверенных. Возможно, для работы на Гинзе это необходимо. Фумия ведь была не просто женой Оямады, а женщиной из Гинзы, всеобщим достоянием. Но именно это и спасло Оямаде жизнь. Тем, что он поправляется, тем, что они живут не впроголодь, он был обязан жене. Как ни горько ему, он все вытерпит. Его жена и женщина с Гинзы существовали как бы параллельно. Это был необходимый компромисс, без которого не выбраться из беды. Но влияние Гинзы проникло и на территорию, которую Амада считал своей. Агрессия была безжалостной и несомненной. Его скромный сад, его и больше ничей, постепенно присваивали чужие. Стиснув зубы, он перенес и это. Пока он не выздоровел, он будет терпеть. А когда поправится, немедленно изгонит захватчика и вернет себе свой сад и станет выращивать в нем прекрасные, неповторимые цветы, недоступные постороннему глазу. Оямада чувствовал, что та Фумие, к которой он привык, отдаляется и обретает новую индивидуальность. Она постепенно переставала быть его женой и становилась женщиной другого мужчины. Эти, приводившие Ямаду в ужас мысли, были не просто фантазиями. Безошибочным чутьем мужа он слышал звуки шагов того, другого мужчины, даже в их супружеской спальне. Он говорил Фумие о своих подозрениях. Вначале она лишь смеялась в ответ, потом стала с грустным видом укорять его за то, что он ей не верит. А звук чужих шагов медленно, но верно усилился. Жена теперь уже чуть по-другому красилась, иначе одевалась. Раньше она любила японские духи, говорила, что ей идет их слабый, едва ощутимый запах. Теперь жена пользовалась импортными духами, терпкими, громко заявляющими о себе. У нее появлялось все больше незнакомых в Оямаде вещей. Русское янтарное ожерелье, американский браслет слезы индейца. Когда Оямада спрашивал, откуда они, она говорила, что это подарки клиентов. Но вряд ли обыкновенные посетители бара стали бы делать такие дорогие подарки. На Гинзе клиенты совсем другие, — говорила она, но Ямада подозревал, что и янтарное ожерелье, и американский браслет подарены одним и тем же человеком. Слишком уж хорошо они сочетались между собою по форме и расцветке. Однако и это не было неопровержимой уликой, а всего лишь поводом для подозрений. Каковы бы ни были подозрения, без доказательств он сделать ничего не может. Сейчас он беспомощный иждивенец собственной жены. Но даже иждивенец может вернуть себе жену, если она украдена. На твою территорию вторглись. Нужно сражаться, нужно дать отпор. Но когда Оямада, собрав подорванные болезнью силы, начал сражение, жена неожиданно пропала без вести.